Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Оказавшись в маленьком коридоре, Павел замер. Взгляд его скользнул по полу. Тот был выложен потертым светло-коричневым линолеумом, следы на котором начинались сразу за дверью. Чьи-то ботинки были испачканы в мелкой крошке. Она осыпалась с разламываемой стены. Зобкину показалось, людей было много, минимум трое. Он прислушался, хотя чутье подсказывало, квартира пуста. Не доносилось ни звука. Осторожно ступая, Павел заглянул на кухню, в санузел и лишь после этого добрался до комнаты. Бросился к кровати. Сумки не было. Зобкин отодвинул продавленную и просиженную мебелишку в сторону, упал на корточки. Поводя носом в сантиметре от пола, исследовал пыль. Следы говорили, сумка была. Но вытащили ее не сегодня, а 3 дня назад. Слой пыли разрушен предметом с подходящими размерами. Старая пыль густая, клокастая. Новая лишь слегка припорошила паркет точно бы молодым снежком. То, что произошло через мгновение, заставило следопыта вскочить с корточек. Он резко повернулся к двери. Увы, оказавшись в квартире 47, Зобкин пошел против своих предчувствий и погубил себя. «Я думаю, нет», — ответил на реплику Кошелева с Котопасских. «Если я прав, дядя Матвей не мог оставить сумку в квартире. Давать прямые указания, куда он собирается ее отнести, опасно. Кто-нибудь мог бы воспользоваться ими. Наверняка по дядиному следу кто-то шел. Мы забрали главное, дядино указание, кроссворд. Теперь надо разгадать букву «В». $1 000 000 в руках». Виталик напрягся, но в его голове не было мыслей. Буква «В» там была, но вокруг нее царила совершеннейшая пустота. Как известно, собака размышляет образами. Она не думает «пойду погрызу кость». Она представляет эту картину, словно бы на экране кинотеатра. Похожая ситуация с могильщиком. На экране его домашнего кинотеатра пробежали привычные образы. Кладбище, могилы, подношения, стол в их домике, который во время последней пирушки так замечательно уставили бутылками. Была там и буква «В». Кошелев хорошо представлял ее. Он видел широкую длинную палку с одной стороны и пузатые обводы с другой. Но буква была одинока, ее не обнимал никакой смысл. Кошелев понял — это конец. «Виталий», — торжественно проговорил Скотопасских, — «я понял, что означает буква «В». «Д-С-В». «Дэн Скотопасских». «Внимание!» «Как же все просто!» Пронеслось в голове у могильщика. Глава 10. Жертвы тишины. В квартире номер 47 появились 2 милиционера. Они были вызваны одинокой старушкой Марией Куракиной, проживавшей на 5-м этаже. На днях ей прибавили пенсию. Возрадовавшись, престарелая Мария решила побаловать себя кофе. Но поскольку, как и положено Марии, была девой, излишнего нервного возбуждения страшилась. Напиток решила купить не простой, а декофеинизированный. Зайдя в ближайший магазинчик, торговавший по странно низким ценам, дева Мария поинтересовалась: «А есть ли у вас кофе декофеинизированный?» Законченные в свое время средние и высшие советские школы, которыми по праву гордимся поныне, позволили Марии выговаривать последнее слово с первого раза, без унизительных оговорок и спотыканий. Продавщица, нанятая в магазин, с подозрительными ценами за умеренную зарплату и из другого поколения, слова не разобрала, следуя правилу без особого повода с покупателями не пререкаться, ответила утвердительно: «Есть». Иначе придется спрашивать раздраженным голосом: «Какого, какого?» Зло кривить лицо не хотелось. Продавщица в добродушном настроении. Старушка обрадовалась. Тоже имела нехитрые правила. Положив на блюдце мятые бумажки, схватила взамен банку, не стала разглядывать буквы на этикетке. Для этого существуют продавцы. Ее дело спросить. Кофе оказалось ядреной крепости. Кофеину в нем двойная доза. Турецкая фирма, производившая порошок, решила, чтобы не выливать в канализацию кофеин, вытягиваемый из другого, ими же выпускаемого декофеинизированного сорта, надо подмешать изъятую крепость в сорт, купленный старухой. По прайсам кофеек проходил как элитарно крепкий и ароматный. Хлебнув чашечку, старуха испытала нешуточное беспокойство. Сердце застучало, как в день пенсии. Всегда шла к почте с затаенным страхом. А вдруг не дадут? «Да почему же не дадут?» – спрашивала себя. И сама отвечала: «Не дадут, и все. Просто так, неожиданно и без объяснений». Последнее казалось вероятным. «У нас все могут», — думала она. Когда давали, торопливо смахивала в сумочку, не считая мятой ассигнации. «Господи, слава Богу, пронесло, дали, опять повезло!» Скакала домой с чувством солдата, возвращающегося со смертельного задания. Поскольку на декофеинизированный грешить не могла, объяснила сердцебиение дурными предчувствиями. «Ограбят. Узнали, что добавили пенсии, и ограбят. Ну и жизнь. Одни дают, другие тут же грабят. А может, одна шайка?» Дева Мария несколько раз подходила к двери. На лестнице кипела будничная жизнь. Кто-то истошно орал: «Открывай, скотина! Убью, сука!» Молотил в чью-то дверь пудовыми кулачищами. Это успокаивало. Пока чувствовала в подъезде присутствие жильцов, было не так страшно. Потом крики смолкли. Старуха забеспокоилась. Тишина пугала. Но вслед на лестнице начался грохот. И послышались такие угрозы своротить дверь вместе со стеной, что она опять, как казалось, окончательно успокоилась. Стены дрожали. На радостях выпила еще чашечку декофеинизированного. Потом еще. Когда допивала третью, грохот и крики смолкли. Старуха подошла к двери. Тишина представлялась чудовищной. Никто и ничто не могло отпугнуть убийц и грабителей. Сердце рванулось из груди. Дева Мария позвонила в милицию. Поднимавшиеся к ней патрульные с удивлением обнаружили: дверь в квартире номер 47 выломана. В образовавшуюся щель может протиснуться каждый желающий. Немедленно позабыли, к кому шли, и протиснулись. Оказалось, до них тот же номер осуществил гражданин Зобкин. Ни формального, ни неформального отношения к 47-й не имел. Взломщик был задержан. Старуха еще раз убедилась: предчувствия не обманывают. Что же до того, что вскрыта не ее дверь, рассудительно объяснила: злодей шел грабить именно ее, но ошибся этажом. «Он молодой?» — поинтересовалась у милиционеров старуха. «Еще какой!» «Так неудивительно. Какая сейчас молодежь? Прут незнамо куда. Глазищи вытаращат и прут. Как тут этажом не ошибиться?» Мария с наслаждением ощущала, как действие элитарного ядреного ослабевает, умиротворенная валерьянкой кефиром и каплями для сна «Спи, стару», рекламируемыми в сети проводного радиовещания. Еще какой молодой Зобкин, сидя тем временем в милицейской машине за решеточкой, закатывал глаза непонарошку. К нервной аллергии у него добавилась нервная водянка головы, нервная базедова болезнь и нервное заикание. На подходе было нервное плоскостопие и нервные искривления позвоночника. Внимание! На что дядя Матвей обращает мое внимание? На стол? Кроссворды лежали на нем? Тупо произнес Кошелев. Получается, зря ушли из квартиры. Ты виноват! В голосе Скотопасских не было злобы. Нет, нереально! Денег там не было. Стол был без ящика, я запомнил. Чтобы спрятать лимон, доллары надо приклеить под крышку. Неправдоподобно. Я бы заметил, нагибался, чтобы посмотреть под кровать. Что означает буква В? Виталик устал и опять чувствовал, ему порядком все надоело. Мне кажется, дядя обращает внимание на что-то, скрытое в самом сборнике. Дэн зажег лампочку. Она ярко освещала раковину его уха, но на странице отбрасывала лишь слабый печальный свет. Скотопасских перелистал книжечку. Вернулся ко второй странице и принялся внимательно разглядывать. «Есть! Вот оно!» — завопил он. «Смотри, такая же вдавленная линия! Ошибки быть не может! Дядя провел ее ногтем!» Виталик выхватил сборник, но черточки разглядеть не мог. Чтобы рассмотреть эту мелочь, в машине не хватало хрустальной люстры с десятком лампочек. «Ни черта не вижу!» Скотопасских отобрал кроссворды. «Пойми, если не хочу, чтобы миллион уплыл из рук, надо действовать быстро, четко, по-современному. Иначе сейчас нельзя. Иначе никакого миллиона. Есть ручка, карандаш». «Откуда?» — возмутился Кошелев. «Ну да, твой инструмент — лопата. Вот что, нужна база!» Дэн задумался. Впервые за вечер посетила мысль. Сегодня, как и вчера, заснуть придется не долларовым миллионером, а обычным менеджером фирмы Хаум Раум Бранаум. Атака все же захлебнулась. Сон менеджера Скотопасских не устраивал. Он знал, миллионеры спят иначе. Их сон подходил ему больше. Люда Тупозаглотышев, который из конспирации так удачно представился лицом женского пола, обманутый им доверчивый журналист были возле автосалона. Того, где Скотопасских приобрел изящное Рено. Нити, уцепившись за которые можно добраться до Скотособакина, сходились именно здесь. Журналист видел их рваные, раздерганные концы. Несмотря на поздний час, в стеклянном помещении сновали люди. Стоя на противоположном тротуаре, Тупозаглотышев вглядывался в бывшую работу. По торговому залу бегали Чинарев, худущая девица, она трясла рыжими волосами, важный директор Федор Петрович. «Пытается восстановить систему», — равнодушно подумал Тупозаглотышев. К запертым дверям подкатили новенькие «Жигули» пятой модели. Из них, как пожарники, прибывшие на возгорание, торопливо выскочили два человека. Они были молоды и самоуверены. В руках один держал матерчатую сумку. Незнакомцы забарабанили в дверь. Толстое стекло откликнулось на всю улицу. Звонков двое отчего-то не признавали. Рыжая девица кинулась навстречу. «Это уголовный розыск», — испуганно произнес Люда. К этому моменту он протрезвел. Приключившиеся события представлялись еще в более мрачном свете, чем в момент увольнения. «Сейчас меня арестуют», — быстро пошел прочь. Журналист схватил его за рукав, затащил за газель. Грузовичок стоял у стены на широком тротуаре. «Ты не хочешь увидеть, что дальше?» «Что смотреть? Это легавые, за мной!» Хрипробойцев стал убеждать Люду. «Двое никак не могут быть за ним. Все знают, тупо Заглотышеву уволено. Чего ей сидеть в офисе? Да еще ночью!» «Им лучше попытаться схватить тебя дома!» — обнадеживающе добавил Иван. Люда чувствовал, он неадекватен, уходит в иную параллельную реальность. Уже трудно воспринимать мир. Общая картина дробится на мелкие части, как калейдоскоп. Каждый раз складывается по-разному. «Не волнуйся», — Хрипробойцев ткнул его в брюхо. «Понаблюдаем за ними, авось все обойдется». Стоя за грузовичком, они смотрели на автосалон сквозь два стекла кабины. Происходившее в торговом зале тоже за стеклом, толстым стеклом. На события взирали через три слоя стекла. «Охренеть можно», — пробормотал Людя. «Три слоя стекла». Еще утром мог ли он знать, благополучный сотрудник автосалона, как все получится? Изменчива жизнь плебея. Дураки думают, если не высовываться и ни во что не лезть, проблем не будет. Проблемы будут. Они трусливы, они боятся задирать сильных и потому ищут для эскапад маленьких лопоухих толстячков. Они набрасываются на них, превращают в ничто, в кучу страдающего дерьма, напуганного и истерзанного. Двоих с сумкой уже впустили в автосалон. Немедленно секунды ринулись к компьютеру, за которым работал тупозаглот. Люда негромко затянул старинную арестантскую песню. Глава 11. Кладбищенские гарантии. «Я должен поработать над этим сборником. Это непросто. Нужен свет, спокойная обстановка», — проговорил Дэн. «Иначе атака, столь победоносно начавшаяся, может захлебнуться». Он раз за разом перелистывал кроссворды. «При таком освещении, если хочешь что-то рассмотреть, надо напрягаться». «Начну мучиться с ними в машине. Глаза чего доброго устанут», — сказал Скотопаских. «Нахрена мне очки?» Он взглянул на приятеля. Огромная голова могильщика неподвижна, как верхняя часть бронзового монумента. Ни один мускул не шевелился. В мозгах Виталика в эту секунду шествовала мысль. Все же свалял дурака. Кошелев наблюдал за ее плавным движением без энтузиазма. Дэн отвлекал его. Мысль слаба. Она передвигалась медленно, как калека, входящая на мост через ущелье. Слабый ветерок, и тот способен ее опрокинуть. «Мне нужна база», — выговорил Дэн. Мысль рухнула в пропасть. «Какая? Ремонтная? Машина тракторная или скотоводческая?» — вяло откликнулся Виталик. «У меня есть одна на примете. По разведению племенных крупношерстных крокодилов». «Любой наступающей армии необходима база. Ты что, не понимаешь?» «Нет. Если нужна база, здесь неподалеку, в 10 километрах, у кольцевой дороги есть складская. Автопогрузчики, коробки с товаром, охранники, которые пьют, когда на них не смотрит начальство. Тебе туда. Ты можешь поселиться в коробке вместо телевизора. Или свить гнездышко в бочке с квашеной капустой». Кошелев зевнул. Мысль, как Кощей Бессмертный, была вновь на дорожке и медленно двигалась к мостику. Виталик терпеливо ждал. «Мне нужна база, с которой я мог бы выезжать на мероприятие. После их проведения возвращаться обратно. Атака захлебнется. Ей не жить без базы. Войска требуют обеспеченный тыл». Дэн отчаянно хотел спать. Он привык дрыхнуть минимум с 11 до 9.30. Если накануне удавалось убедить Хоппера фон Поппера I, что в первой половине дня необходимо выехать на переговоры с заказчиком, дрых до 11. После пробуждения за 30 минут с грохотом собирался и отправлялся в офис. В зависимости от ситуации выдавал за результаты встречи предыдущие достижения, либо предлагал отказаться от работы с клиентом. «С ними невозможно говорить», — веско отмечал Дэн. Немец, хитрый до простодушия, верил ему. Дядина сообщение убило привычный ритм. Для его возрождения требовалось жилье, для съема требовались деньги. Чтобы добыть их, надо разгадать дядин кроссворд. Но отгадывать кроссворд в машине подвергает риску зрения. Как прогрессивный молодой человек, Скотопасских позволял себе все, кроме одного – подвергать риску бесценное здоровье. «Да, срочно необходимо осесть на базе», – заключил он. «И диета, диета и еще раз диета. Конечно, нагрузка на глаза с этими кроссвордами будет ужасной, но ничего, наляжем на морковку. У тебя дома есть морковка? Как ты думаешь, сколько морковок понадобится, чтобы возродить зрение? Я порушил его разгадыванием кроссворда. У тебя в апартаментах есть достаточное количество морковок?» Смысл тирады про морковки был прост, как сам овощ. Дэн не забыл. Днем могильщик пригласил его пожить в апартаменты. Как известно, хочешь заманить в дом важного гостя, приглашая не раз и не два. Раз-то был, а вот 2-3 с этим вид медлил. «Поехали к тебе. Момент настал. Атака захлебнулась». Иногда, в исключительных случаях, этикет позволял аристократам подсказывать крепостным крестьянам, что от них требуется. Так велось на заднем дворе французских людовиков. Дэн уважал их. «Подбрось-ка лучше до Москвы», — предложил Кошелев. Он ценил только легкие пути. «Синицы, гуси, утки только в руках. О том, что в небе, будем молчать. Небо оставим пилотам дальней авиации. Пусть они гоняются за своими журавлями, пока не кончится керосин, и страшный грохот не ознаменует их гибель». «Не понял». «Видишь ли, не собираюсь тратить силы и время на то, что не обещает гарантированно результат. Для меня 8 главных букв в жизни – это гарантия!» Как следовало из слов, Виталик тоже был современным человеком. От окончательного осовременивания отделяло одно – он не признавал диет, особенно морковных. «Кстати, ты не дождался, пока автосалон выпишет тебе документы и съехал?» — продолжал он. — А среди прочего, они должны были выдать гарантию. В случае поломки можно ремонтировать Рено без денег. — Гарантия в чистом виде существует только на кладбище, — презрительно бросил Скотопасских. — Только там заказчик 100% уверен в результате. — Там я в последнее время и работаю. Мне нужна надежная кладбищенская гарантия, что ты заполучишь в руки дядин миллион. Без кладбищенской гарантии не могу делать в проект никаких инвестиций. Ты и так обошелся слишком дорого. Не забывай о $500, которые должен, плюс расходы, понесенные потом. Такси, пиво, еда, перфоратор. Не могу болтаться по городу в убыток. Предлагаю выгодную сделку. Поскольку все равно будешь миллионером, а 11 тысяч в сравнении с миллионом никакие не деньги, подари Рено. Автомобиль никак не оформлен. Что стоит вписать меня владельцем?» «С ума сошел?» – возмутился Дэн. «Не могу без тачки». Современный человек без тачки перестает быть собой. Он превращается в египетского раба, который уныло плетется по пыльной дороге строить по заданию фараона пирамиды. Другое дело в авто. Там он сам ощущает себя фараоном. В Древнем Египте фараоном надо было родиться. Это было непростым делом. Оно удавалось лишь одному человеку в стране. За это его почитали как бога. У нас это может сделать каждый. Достаточно, имея деньги, вырезать объявление и подъехать по указанному адресу. В стране пирамид такое не действовало. «В таком случае можешь сегодня в тачке и ночевать». «Послушай», — резкий ответ крепостного раба не вывел Скотопасских из равновесия. Он по-прежнему отлично помнил о своих целях. «Кроме кладбищенских гарантий, о которых ты упомянул, существует масса иных. Например, Дерзко поинтересовался Виталик. Другу он верил меньше, чем в Бога, в которого не верил вообще. Гарантии бывают офисными, дружескими, мимолетными. Все мимо кассы. Требуется кладбищенский. Я трачу на тебя время, нервы, а главное – деньги. Ты хочешь, чтобы поселил в своих апартаментах? А знаешь, сколько гостей столицы? Мужского, а большей частью женского пола, ломали свои копии, чтобы поселиться в них. И всем я сказал три русских буквы. «Ноу!» Виталик, я верю, перед твоими апартаментами валяются груды изломанных копий. На каждом из них фабричное клеймо. Сделано в Ростове, в Воронеже, Самаре и Екатеринбурге. На худой конец в Душанбе или Хорезмской области. Харьков и Полтаву я даже не упоминаю. Но я выдвигаю то, что не могли предложить барышни. Мой конек – дружба будущего миллионера. Долларово, заметь. Не каждый день будущий миллионер распахивает объятия. Цени! Все это фигня, трезво подытожил могильщик. Дорогой он хорошо выспался, и теперь в голове было просторно. Чем меньше мыслей, тем проще выбрать из них верную. Кошелев сделал это. Реальный обладатель любой, пусть самой захудалой квартиры в Москве, бьет будущего долларового миллионера, как карточный туз кроет шестерку. Скажу тебе, обладай ты хоть миллиардом в долларах, но будущее. Достаточно простой комнаты в коммуналке, чтобы тебя уничтожить. Вези в Москву. Не забудь про долг. Если хочешь, чтобы тебя поддерживал, нужны кладбищенские гарантии. Не офисные, не складские, не даже таможенные. Кладбищенские. Только такие признаю. Как хорошее пиво должно быть импортным, так и гарантии, чтобы я их принял, должны быть кладбищенскими. Баста. Аминь. Хоп. Глава 12. Мочевой пузырь нервной системы. Зобкина влекли в неволю. Тарахтел милицейский УАЗик. Окошки в отделении для опасных злодеев зарешечены. Парень чувствовал, слабая жизнь более не в силах держаться в теле. Зобкин не бился о прутья на окне, как птица о клетку. Не взывал к милиционерам. Знал, смерть – избавление. В том, что она наступит с минуты на минуту, сомневаться не приходилось. Все болезни, как известно, происходят от нервов, и только венерически от любви. Могучая нервная система Зобкина норовила подкорректировать последнее. Когда его подсаживали в воронок, один из милиционеров заметил: «Смотри, у него пятна на лице, на руках, похож на попугая. Как бы он нас не заразил. Какой-нибудь сифилис подхватишь», — неприязненно сказал второй. «Приятель, ты часом ничем таким не страдаешь?» «Со мной на нервной почве может произойти любое заболевание». «Ну, сифилис-то на нервной почве не возникает», — резонно заметил первый милиционер. «У меня от нервов может возникнуть что угодно. Даже сифилис». Менты грубо затолкали его в воронок. Через некоторое время стал терять сознание. Милиционер заметил это, велел напарнику остановиться. Машина подрулила к тротуару. Толстый дядька забрался в отделение к задержанному, потряс за плечо. Павел открыл глаза. «Плохо!» На голове образовались странные необъяснимые вздутия. Малиновые пятна сливались друг с другом. Зоб вспух, спина скрючилась, ноги Зобкин поджимал под сиденье. Они отпадали. «Не довезем», — заключил старший милиционер. «Здесь рядом больница, пусть осмотрят, и нам спокойнее». Захлопнув дверь, закрыли ее на замок, развернулись и покатили в противоположную сторону. «Хорошо», — сдался перед неумолимой кладбищенской логикой Скотопаских. «Допустим, уступлю тебе Рено». Виталик вздрогнул. В смелых мечтах не предполагал такого успеха. За прошедшие сутки выручил сначала $150 с «Дашь и дай», но это за аренду квартиры. Афера не могла считаться законченной. Затем, вот это уже чистейшая прибыль, $500 от «Орангутанга». Не прошло 24 часов становиться обладателем новенького автомобиля. Стоимость $11 000. Отличная коммерция. Атака не только не захлебывалась, но и развивалась с ошеломительным успехом. Главное – получить бумажки на авто, а там... «Мне тоже требуются гарантии кладбищенские, а не дружеские, не офисные и даже не таможенные», – проговорил Дэн с ненавистью. «Любая гарантия, исходящая от меня, может считаться кладбищенской, ведь я могильщик», – справедливо заметил Кошлев. «До тех пор, пока ты не получишь свой миллион, можешь рассчитывать на мою всестороннюю поддержку. Гостиничную, банно-прачечную, автотранспортную, кухонно-ресторанную. В свое время я планировал заделаться поваром. Соглашайся на условия. С этого момента в жизни не будет проблем. Будешь гоняться за своим миллионом, как сыр гонится за маслом. Быстро, четко, по-современному». Скотопасских осознал. Могильщик оказался в большей степени скотиной и в меньшей идиотом, чем предполагалось вначале. И это портило дело. План Дэна был сверстан под другую пропорцию. Больше идиота и меньше скотины. Но что теперь переживать? Пропорция неизменима. Даже если бы могильщик благодаря чуду стал умнее, он бы при этом одновременно стал еще большей скотиной, хитрой и изворотливой. А если бы он стал глупее, то при этом не заделался бы меньшей скотиной. Он бы просто стал скотиной тупой, грубой, сущим животным, общение с которым для каждого нормального человека – в тягость. «Не жилец», — проговорил дежурный врач, даже не удосужившись отойти от пациента. «Что нам делать?» «А ничего не делать. Посидите немножко, подождите в коридоре. Думаю, времени он не займет. Парнишка, видимо, интеллигентный, культурный, долго не протянет. Какая профессия?» «Домушник, квартирный вор. Прямо в квартире поймали». «А, так это преступник», — с истомой в голосе пробормотал врач и пошел в ординаторскую. «Не ожидал. Может быть, может быть. Да, минут 10, не больше», — бросил он, обернувшись. «Окочурится, не беспокойтесь. Я ж понимаю, трудности со сбором доказательств, суд, происки адвокатов. А так, одним головорезом меньше». Разговор отчетливо слышен Зобкину. После последних фраз парню стало хуже. Нервная система разрасталась, как раздуваемый теплым содержимым мочевой пузырь. Она сокрушала окружавшее ее тело. Санитары разместили Павла на каталке, повезли в реанимационное отделение. 10 минут. Всего только 10 минут, закрыв глаза, думал Зобкин. И потом подохну. А мог бы 100 лет жить. Зачем сунул рыло в эту квартиру? Вот идиот. Он припомнил помимо воли, какой прекрасной и счастливой была жизнь час назад. Битком набитая электричка, прогулка по ночному городу, боязнь ограбления. Его выложили на койку. Оказался в палате один. Грезилась свобода. Мочевой пузырь нервной системы начал сдуваться. Нервная водянка головы отступала. Нервная базедова болезнь пятилась. Нервное искривление позвоночника и нервное плоскостопие стихали на удивление быстро. «Почему я никогда не ценил своей жизни? Простой жизни! Без квартир с открытыми дверями, мельтонов и нервного сифилиса!» Без посторонней помощи Зобкин встал с кровати, подошел к двери, приоткрыл. Вдали коридора виднелись милиционеры. Они сидели и тупо смотрели в пол. «Ждут, когда подохну», — осознал он. Быстро двинулся в противоположную сторону. Зобкин удалялся от милиционеров по коридору. С каждой секундой становилось легче. Проклятый пузырь нервной системы, погубивший его, сдувался. Навстречу в развалку топала врач-реаниматор. 100-килограммовое бабище шла к нему. Ее сопровождали санитары, привезшие Зобкина в палату. Санитары прыгали вокруг нее на задних лапках, как дрессированные пудели вокруг дрессировщика. «Сахар выпрашивают, суки!» — подумал Зобкин, но санитаров не признал. В палату его везли с закрытыми глазами. Те не узнали пациента, хотя прошли в полуметре. Зобкин чувствовал. Дьявол водит его руками и переставляет вместо него его собственные ноги. «Давай, родной, давай!» — подбадривал его Зобкин. Картина переменилась через мгновение. Левый пудель резким скачком развернулся на маленьких черных ножках. «Да это же он! Умирающий! Ну-ка, ляг обратно!» Зобкин побежал. Толстый врач-реаниматор продолжала топать в палату. Она думала, пациента все равно уложат в кровать. При выходе на лестницу прыткий медицинский работник настиг Зобкина и получил в челюсть. Впечатление от удара оказалось для обоих свежим. Зобкин ударил человека впервые. Санитар давно не получал по морде. Оставив медика лежать на полу, Зобкин поскакал через 3 ступеньки вниз. Дьявол не покидал его. Зобкин неистовствовал, как футбольный болельщик на трибуне после того, как любимая команда забила гол. «Давай! Еще! Еще!» Дьявол старался, скалился, показывал на темной морде крепкие белые зубы. Зобкинский черт был похож на приезжего таджика. В океанариуме автосалона, отделенного от внешнего мира лишь стеклянными стенами, кипела работа. Следователи, так воспринял тупо заглотышу двоих молодых людей, перебегали от одного компьютера к другому. На самом же деле они были из компьютерной фирмы. Некоторое время назад компания установила в автосалоне программу, автоматизировавшую бухгалтерский учет и выписку документации. После удачной диверсии Люды автосалон парализовал. Контора, просуществовавшая на рынке 15 лет, все это время неуклонно наращивавшая продажи, теперь не могла даже сбыть старое дырявое колесо. Такого не было раньше, когда счета выписывали на коленке. «Вот вам, суки! Так!» — злорадствовал тупозаглот, забывая, что ни умысла, ни воли его в произошедшем нет. Чинарев, от волнения не имевший возможности проглотить слюну, рот его пересох, подскочил к автопоилке, аппарату для подачи холодной и горячей воды в кружке сотрудников. Маневр его виден через 3 стекла. Чинарь выхватил из стопки кружку, сунул под сосок, но автопоилка не работала. Компьютерный вирус вывел из строя и ее. От досады продавец хотел плюнуть, но не смог, поставил кружку на место. «Этот скотособакин не так плох», — решил тупозаглот. «В известном смысле отомстил за меня. Теперь чинарь сдохнет от жажды». Зобкин выскочил из подъезда и побежал мимо автомобилей скорой помощи, мимо воронка, примехонько в кусты, запетлял между ними, как заяц. Но его было видно, кусты голые. Павел, подгоняемый страхом, выскочил обратно на дорожку. Изо всех сил помчался к домам. Нервное плоскостопие не могло удержать его, хоть за ним никто и не гнался. Милиционеры по-прежнему сидели в коридоре, тупо уставившись в пол. Врачиха-реаниматорша ожидала пациента у его кровати, а санитар, не шевелясь, лежал в том месте, где получил по морде. Другой санитар находился в коридоре за углом и терпеливо ждал лежавшего. Тот ждал, когда к нему в свою очередь подойдет тот из-за угла. Каждый из них был уверен в разумности своего ожидания и мог ждать таким образом вечно. Один Зобкин в этой ситуации наращивал скорость, потому что его ногами двигал смуглый таджикский дьявол. Глава 13. Сделка с бессовестностью. Ты все-таки тупой, раз не понимаешь, что $1 000 000 будет у меня в руках максимум завтра к вечеру. Уже послезавтра ты мне не понадобишься. Я смогу снять любую квартиру, какую захочу. В чем дело? Можешь снять ее уже сегодня и рассчитаться автомобилем. Подумай сам, я избавляю тебя от проблем. Каких? Заполучив миллион, наверняка приобретешь себе вместо Рено Land Rover. Ведь могильщик прав, подумал Скотопаских. Что мне Рено? Купил его только на 1-2 дня. Не таскаться же на своих двоих. Не мог же я купить простые «Жигули». Учтем Рено как твой взнос за аренду квартиры на длительный срок, плюс мои харчи. Подавись своими харчами. Что делать? Ведь он не отвяжется. Без базы мне никак. Куда я поеду? Не ночевать же мне в самом деле в машине. Зачем тебе Рено? Ты ездить не умеешь. Понимаешь, без тачки я чувствую себя неполноценным. Раньше не обращал на это внимания, но теперь, пообщавшись с тобой, ты тоже мог бы не торопиться, однако первым делом в автосалон. Не запретишь брать с тебя пример. Такие, как ты, образец для остальных. Что верно, то верно. Ладно, помогу тебе. Только это Рено я не отдам. У меня правило. Ничего своего ни в долг, ни в подарок. Завтра купим второе изящное Рено. Будет твоим. Частично выручишь деньги, получив от меня оплату за квартиру. Частично заработаешь. А пока возьмешь 11 тысяч в долг у винограда. Я помогу. Договорились. А этот виноград, он не откажет? Че ему отказывать? Виноград для того и существует, чтобы давать в долг. Пойми, наличный тяжкий груз. Не каждому дано нести его. Отдав мне 15 тысяч, виноград может спать спокойно. Знает, куда делись денежки. Дал их в долг. Я же приобрел лишь массу проблем. Во-первых, Рено, ни документов, ни гарантий. В любой момент могут угнать, разбить, машина может сломаться, обветшать, подвергнуться коррозии, выйти из моды наконец. Даже если бы я не купил автомобиль, я все равно вынужден пристроить эти деньги, пропить, прогулять. В этом случае я рисковал бы здоровьем, разрушал печень, тонул в омуте случайных связей. А хитрый виноград преспокойненько дрыхнет в своей постельке и ни о чем не волнуется. Он хитрозадый, этот виноград. Даром, что прикидывается таким правильным. Даже если бы я не возвратил деньги, я бы непременно подвергался риску. Меня могут ограбить, вытащить деньги из кармана. А виноград и тут не рискует. Деньги в моем кармане, а его пуст. Ни за что не несет ответственности. Такие, как ты, как я, надрываясь, тащит за него жизненный груз. Так чего ему отказывать? Да он рад сплавить денежки дуракам, как мы. Не думал, что он такая тварь. С виду приличный парень. Ну, внешность обманчива. Только и думает, как тебя обжулить, всучить тебе кругленькую сумму в долг. Помнишь, сегодня просил у него 11? Он уперся, заортачился. Надо, видеть ли, ему всучить именно 15. Как будто кто-то поверит, что ему и вправду лень считать. Да, и я тоже обратил на это внимание. Страшный человек, жулик, кровопийца. Сейчас сидит, потирает ручки. Едем к тебе. Будто мне мало проблем без этих 4000. Послушай, вдруг сообразил Кошелев. Ведь у тебя при себе целых 4000. А ты ведешь себя, будто в кармане ноль. Это верно. Только никаких 4000 у меня нет. У меня вообще нет денег. А где они? В автосалоне. Я отдал их за Рено. Но оно стоит 11? Не знаю. Я убедил себя, что отдам им все деньги, какие будут в руках. Это все виноград. Помнишь, как прицепился? Не буду пересчитывать. Не буду пересчитывать. Что я, негр, за всех пересчитывать? Этот виноград – законченная скотина. С ним невозможно иметь дело. Вырывает кусок прямо из глотки. Видишь, что происходит? Нагрел меня на 4000 на ровном месте. Не жулик ли? Как я всех ненавижу. Немедленно едем в автосалон. Меня гнусно обманули. Ну и народ. Кругом только жулики. Глава 14. Моральная гибель тупо заглотышь его. Подъехав к автосалону, Скотопасских не стал пересекать сплошную полосу и переезжать на противоположную сторону улицы. Остановился напротив. Затем решил, бросить машину у бордюра небезопасно. Улица не такая широкая, машин к вечеру не убавилось. Въехав на тротуар, приткнулся к грузовичку. Тот стоял в метре от стены дома. Еще подруливаясь, с удивлением обнаружил. Один из двоих, что стояли, прильнув к стеклу грузовой машины, знаком ему. «Болван из автосалона», — проговорил Кошелев. Скотопасских уже распахнул дверь. «Где мои 4000? Сдача с пятнахи!» Тупозаглот от неожиданности утратил дар речи. Хрипробойцев на всякий случай отошел в сторону. Через пару минут Люду волокли через дорогу к стеклянным дверям автосалона. Важный директор Федор Петрович, Чинарев, рыжеволосая девица и даже специалисты из компьютерной фирмы равнодушных не оказалось. Зрелище привлекло всех. Глядя из автосалона, представлялось, Люда отчаянными жестами подбадривает товарищей. «Тупозаглот идет качать права», — мрачно заметил Чинарев. «Он и еще когда от вас вышел, Федор Петрович, сказал, его вышвырнули за 5 минут, как собаку, а положена компенсация», — подтвердила рыжеволосая девица. «Правильно мы его уволили», — произнес директор. «От такого дерьма лучше избавиться сразу. С собакой есть». «Избавишься от него, как же!» В голосе Чинарева звучал скепсис. «Неплохо успел нализаться. Еле идет», — заметила девица. «Не идет, а волокут», — усугубил Чинарев. Дэн и Кошелев подволокли изо всех сил упиравшегося Люду к автосалону, забарабанили в стекло. С полминуты директор размышлял, как быть. Подошел к входу, велел охраннику приоткрыть дверь. $4000! Проорал с улицы Виталик. Так и думали, тихо произнес директор, с ненавистью уставился на тупозаглотышего. Тот задергался еще сильнее. Пытаясь вырваться из цепких рук мучителей, выкрикнул: «Суки!» «Безобразная сцена!» — промолвила рыжая девица. «15000!» — выкрикнул Скотопасских. Тупозаглот таращил глаза. «Ну и дерьмо!» — заявил Федор Петрович. Чтобы обидеть Люду больнее, напугать его, сказал: «Не зря я тебя выгнал! Сразу догадался! Ты нарочно все испортил! Я хотел ограничиться увольнением! Но теперь тебя не пожалею. Жди вызова к прокурору. Мало того, что ты вредитель, ты еще и вымогатель». Неожиданно вырвавшись из лап мнимых собутыльников, тупозаглот побежал по улице. «Лови его! Лови! Живое доказательство убегает!» — закричал Чинарев. Могильщик кинулся за Людой. За углом автосалона догнал его, схватил, попытался тащить обратно. Тупозаглот, которому отчаяние придавало сил, вырвался. Дэн медленно пошел за приятелем. Виталик боролся с Людой. «Ну и шпана! Мерзко смотреть!» — проговорил Федор Петрович. Охранник закрыл дверь. Дэн и Виталик вернулись. У Кошелева оторваны пуговицы на куртке. Никто не обращал на них внимания. «Автосалон закрыт», — отвечал охранник. «А как же документы?» «Пусть тупозаглотавший сам приходит за документами». Ничего не оставалось, как поплестись к машине. «Да ведь это те, что купили Рено», — вдруг сообразил Чинарев. «Как не признал раньше?» В автосалоне шла возня с автом. Новенькое Рено без номеров соскочило с тротуара. Медленно, словно в задумчивости, покатило по ночной улице. Чинарь отошел от стекла. Он не видел, как от бровки рванулось вперед желтое такси. В прокатной машине он ощущал себя заправским сыщиком и использовал особенности, присущий жанру детектива, включая преследование на такси, покатил хрипробойцев. Цель – установить адрес скотособакина.